Второй скачок. Использование системного подхода для повышения известности. Второй скачок является ключевым для того, чтобы стать известным учителем. Как вы оцениваете учителя, будучи студентом? Внутри коллектива учитель оценивается по баллам, а люди из внешнего круга оценивают преподавателя по его известности. Раньше люди, сдающие экзамен на поступление в иностранные учебные заведения, в основном были студентами вузов. Они быстро распространяли информацию о своих преподавателях. Если кто-то сдавал экзамен на высокий балл, то все считали, что его преподаватель использует лучшие методы обучения. На этом этапе у 400-бальных преподавателей есть небольшое преимущество и в получении баллов внутри коллектива, и в оценках студентов. Поэтому менеджеры школы будут назначать им больше уроков. А это, с одной стороны, означает больше практики для преподавателей, а с другой – принесет еще больше студентов. И таким образом, даже если преподаватель будет учить всех одинаково, то у него все равно будет больше успешных студентов, а его репутация будет расти. Это еще раз повысит известность преподавателя и принесет больше уроков. Так сформируется положительный цикл увеличения собственных сил. Высокие баллы, бальная система оценки внутри коллектива, больше уроков, больше хороших студентов, репутация, большая известность. Такая частота уроков сильно увеличивает скорость итераций внутри круга навыков. Я просмотрел свои записи за лето 2005 года. Примерно за 60 дней в рамках 20 курсов я провел 160 лекций по лексике, каждая по 2,5 часа, и 5 семинаров. Если посчитать, что на 8 лекциях каждого курса присутствовало 300 человек, а семинары посещали 1000 человек, то примерно 6 тысяч человек посетили мои лекции и 5 тысяч человек пришли на семинары. При такой высокой концентрации уроков разработкой новых лекций можно было заниматься только тогда, когда не было высокой занятости. А на летних занятиях преподавателю обязательно приходится тренироваться в риторике и проявлять личное обаяние. Получается, что к завершению летних курсов умный преподаватель уже 1-2 раза прошел по всем сферам педагогического круга и превратился из выдающегося преподавателя в харизматичного, известного учителя, перепрыгнув еще один уровень. Именно под воздействием такой системы в 2005 году из разных аудиторий и отделений компании Синдонфан вышло целое поколение известных учителей: Ло Юнхао, Ли Сяолай, Чен Сяндун, Дай Юнь, Джан Сяонань, Ди Шаочен, Си Вэньюй, Чен Хупин, Ай Я, Джоу Сичен и я сам. Эти учителя очень быстро создали личный бренд благодаря концентрации на способностях к преподаванию и расширению охвата уроков. Так Синдонфан с помощью такого усилителя известности, как бальная система, назначение уроков, репутация, смогла быстро раскрутить личный бренд учителей и сделать известными целое поколение преподавателей. Такое взаимовыгодное взаимодействие между платформой и человеком сейчас встречается повсеместно. Каждой платформе во время раскрутки нужны одна или две известные личности. Стриминговым платформам нужны звездные стримеры с заработком в десятки миллионов юаней, образовательным платформам нужны звезды из образовательной сферы, телеканалы приглашают известных ведущих. Каждая из таких организаций с помощью системы фильтров позволяет новым людям быстро набрать популярность и совершить скачок. Но самый интересный поворот произошел потом, когда известные личности начали общаться между собой и разными способами запустили вторичное брожение корпоративной культуры компании Синдонфан. Если бальная система изначально задумывалась как инструмент повышения репутации преподавателя, то я уверен, что даже сам Юй Минхун не ожидал, что в будущем сам собой появится усилитель культуры компании.